Глава первая. «Я задолбался вас ждать, придурки. Что так долго?» — потер я лоб. «Твоя раздражительность все никак не уймется, шеф», — усмехнулся вошедший в мой кабинет Святов. Вслед за ним зашел мой новый глава всея техников, Боков. Последний прибыл в Японию еще в разгар конфликта со змеем, но должность занял буквально на днях, точнее, официально занял. До него главой техслужбы был Фантик, но старик... Как бы это помягче. Отличный техник, превосходный системщик, но никакой не начальник. Он не просто одиночка, у него мозги устроены так, что он не может управлять ничем, кроме своих рук и ног. Не уверен, понимал ли он вообще, что является главой чего-то там. А вот Боков чуть ли не его полная противоположность в этом плане. Во-первых, если он и уступал Фантику как техник, то незначительно. Краш-тест никто не устраивал, но сам он заикался о том, что похуже старика. Во-вторых, в старом клане, откуда и вышли большинство моих русских подчиненных, Боков командовал полком обеспечения. Не сказать, что это какое-то выдающееся достижение для потомственного слуги клана, но и по блату на такой пост не заберешься. И в-третьих, после уничтожения главной ветви клана, а значит и официального поражения, Боков умудрился сохранить полк. Да, называлось это уже по-другому, но смысл оставался прежним – полк обеспечения, помогающий остаткам сражающихся отомстить за господина. Самое смешное, что им все-таки удалось отомстить. С символической помощью выживших родов слуги таки выпилили главную ветвь вражеского клана, после чего он уже перестал существовать. Война на уничтожение, что тут еще скажешь? К сожалению, не для меня, конечно. После окончательного прекращения войны полк Бокова все-таки развалился. Тогда вообще все, что относилось к клану и не принадлежало родам, разваливалось. Редкие специалисты расхватывались аристократами, оставшиеся ресурсы вообще всеми, кто мог в этом поучаствовать, а жизнь тысяч гражданских, в основном семей погибших, просто-напросто рухнула. Они не были нужны никому. Доходило до того, что вчерашние враги объединялись, чтобы просто не подохнуть с голода. Мне просто жутко повезло, что сумел в свое время завербовать Святого, который, как выяснилось, порвал не все связи с Родиной. «Святов», — глянул я на него из-под ладони, — «хочешь, я тебя таким же раздражительным сделаю?» Мало кто знает, что с напавшим недавно на мою базу мастером сражался именно я, и лишь Святов в курсе, чего мне это стоило на самом деле. 6 раз за неполный час я выполнил скольжение, после 7-го наступила бы смерть. Наверное, ни один другой навык ведьмака, по крайней мере доступный мне, так не напрягает тело, как этот прием. Сам навык позволяет перемещаться сквозь... Мое мнение, что это складка пространства, но доподлинно никто не знает. Так вот, я могу перемещаться через это подпространство, игнорируя даже препятствия на пути. Но, боже, как же это больно. С момента боя прошла неделя, а у меня до сих пор сильнейшая мигрень. Первые 2 суток я даже спать не мог, ибо приходилось сознательно контролировать регенерацию, иначе просто помер бы. И Святов прекрасно все это знает. Так что если он не хочет заполучить мигрень, как у меня, ему лучше помолчать. «Молчу, молчу», — усмехнулся он. «Что ж», — оглядел я присутствующих в кабинете, в том числе и промолчавшего на мое «придурки» Бокова. «Продолжаем. Святов, что там с Беркутовым?» Только-только присевший на стол мужчина повозился, устраиваясь поудобнее. «Без изменений», — ответил учитель. «Да и что ты хочешь узнать? Сам он будет через неделю, посылка с оборудованием и вооружением через 3 дня, но этим же вроде Судзуки занимается». «До него мы еще доберемся», — покосился я на друга Таро, который отвечает у нас за базу и ее обеспечение. «Ладно, забей», — на всякий случай спросил. «Что там по твоему направлению? Жалобы, просьбы, предложения?» «Кроме командования отрядом пехоты, Сергеич у нас отвечает еще и за обучение и тренировки новичков, то есть на данный момент практически всех бойцов. Точнее, этим занимается не только он, но именно Святого я назначил ответственным за данное направление. Правда, совсем недавно». «Хм», — удивился он. «Что это ты вдруг?» «Скоро заканчиваются каникулы», — заметил со своего места Немото Каору, отец Немото Таро и новый гендиректор, купленной мной недавно верфи. «Оу», — только и сказал Святов. «И что? Раньше тебе это не мешало». «Раньше и дел было не в проворот», — поморщился я, отстрельнувший в голове боли. «Шидо Тимору работает практически без моего вмешательства, так что учитесь у Танаки. Это в первую очередь относится к вам, Немото-сан. Но в вас-то я уверен. Еще бы мне не быть в нем уверенным. Простолюдин, довольно бедный изначально, он сумел добиться в итоге должности директора банка одного из родов. Деньги, связи и практически один шаг до статуса слуги рода. Если бы я не предложил ему в оплату акции этой самой верфи, фига он согласился бы. Да и тару ему наверняка по мозгам проехался, намекая на перспективы в будущем. «Эй-эй!» — не удержался Боков. «А остальные-то чем недоверие заслужили?» «Отсутствием ясной цели», — ответил я ему. «Можно даже сказать, единой цели. Так что дело даже не в вас, а в том, что мои планы оказались сдвинуты по времени. Это база, новые люди, все те телодвижения, что с ними связаны, все это я собирался организовывать после своего совершеннолетия. Но раз уж так получилось, приходится вертеться. Курода займется выбором новых людей, Святов их обучением, вы техникой и обеспечением, Судзуки, базой в целом, Хигаси, нашими деньгами и так далее. Но Курода знать не знает, кто нам нужен и что должно получиться в конце, и с вами такая же фигня. У Хигаси мозг расплавится, когда он попытается обеспечить вас деньгами, ведь вы будете требовать по максимуму, раз нет конкретной цели. Судзуки вообще будет плыть по течению, а есть еще Накамура с его задачей создать контрразведку. Змею я тоже дал задачу, скоро будет наплыв русских спецов и их семей, а в центре всего этого Таро, покосился я на бедного парня. Так как у меня нет заместителя, и отрабатывать эту должность будет именно он. Кстати, Тару, сколько у тебя дел, не связанных со всем этим? 4 крупных и около десятка мелких, — скривился Безногий. По отдельности вы все хороши, но сейчас мы создаем новую структуру, а это всегда непросто. Так надо мной еще и долбанная школа висит. И ладно бы она была простой школой, но вот это сборище аристократических деток я просто так бросить не могу. Слишком большие перспективы. Я собираюсь сконцентрироваться на внешних связях, а вы... А вот чтобы вы знали, что делать, и не донимали меня лишний раз, мы с вами сейчас и собрались. Святов, — махнул я ему свободной рукой, поскольку другой так и держался за лоб. «Да», — выдал он. «Что ж, тогда не жди от меня стеснительности. Мне нужны боеприпасы. Много. Того, чем мы запаслись, хватает, но лишь на тех, кто есть сейчас. Стрелковое вооружение нужно разнообразить, вообще учебного материала нужно гораздо больше. Список я составлю. Пара полигонов. Нормальных, а не кусок земли с развалинами завода, как сейчас. Места у нас, кстати, хватит. Учебные залы, техника, в том числе и бронированные, литература, в конце концов. Пока же у нас практически ничего нет». «Ну разве это не отлично?» Я даже усмехнулся. «Зато мы теперь знаем, чем ты займешься в ближайшие месяцы». «Но я...» — начал Святов. «И не смей дергать никого из наших», — прервал я его. «Ну, кроме Хигаси». На это финансист нервно улыбнулся. С ним уже разговор был, и его штат помощников утвержден, так что справиться должен. «Ладно», — протянул Сергеич. «Пожалуй, и сам справлюсь. Ограничен я только самим Хигаси?» «Да», — кивнул я. «И зря, к слову, моей больной голове это совсем не понравилось. Еще вопросы?» «Пока нет», — ответил русский. «Отлично», — перелистал я бумаги на столе. «Тогда следующим будет Судзуки. Твой доклад я прочитал и в целом одобряю, но ведь это план только на ближайшие месяцы, так?» «Именно, Сакурай-сан», — кивнул друг Таро. «Как вы и говорили, я просто не знаю, что именно вы хотите видеть в итоге». «Так получается, что...» — замялся он. «Как бы это сказать?» «Смелее», — вырвался у меня вздох. «Я вроде за слова еще никого не увольнял». «Дело в том, что за последнее время, очень короткое время, в план по застройке территории вносилось много изменений. Я уже опасаюсь разрабатывать долгосрочные проекты. Судзуки Мамору, как уже было сказано, друг Таро, моего мастера на все руки. Изначально тот привел его в качестве своего помощника. Но так уж получилось, что сын владельца средней строительной фирмы незаметно этим самым строительством и занялся, а чуть позже и вовсе стал отвечать за базу в целом. Понять его нетрудно, ведь то, что поначалу планировалось как место базирования и тренировки пехотного отряда, очень быстро начало обрастать неучтенными дополнениями. Появлялись лишние строения, такие как склады, ангары для МПД и прочее, а под конец еще и приказ подготовиться к приему большого числа гражданских. Те же турели по уму надо было бы ставить в последнюю очередь. Впрочем, меньше всего понимания именно в том, что делать с гражданскими. И дело не в их количестве, а в том, оставлять ли их здесь навсегда или же выселять постепенно в город. Плюсы и минусы есть в обоих вариантах, но если оставлять, имеются кое-какие перспективы в будущем, как и лишняя работа, связанная с этими перспективами. Да, в начале этой эпопеи с Гара-Гара Хэбби я как-то не ожидал получить под свою опеку, да вот так резко и сразу, около 1000 человек гражданских. И это лишь те, про кого я знаю на данный момент. Черт, слишком много вариантов. Ай, ладно. Выбираем путь военной базы. Ее, если что, проще снести, чем жилой квартал. Жилье для гражданских делай с таким расчетом, чтобы не жалко было потом сносить. Мне тут нужна полноценная военная база. В миниатюре, само собой. Для парочки полигонов тоже место оставь. Это глобальная цель, которую необходимо учитывать. В ближайшее время следуй плану, что ты мне дал, постучал я пальцем по папке у меня под рукой. Только удели особое внимание жилым домам. Место их постройки одобряю. С теми, кто должен прибыть вскоре, проблем, я надеюсь, не будет. Для них все готово, Сакурай-сан, кивнул Судзуки. Отлично, пробормотал я. И, кстати, оглядел я всех присутствующих, хотелось бы кабинет побольше, а то что-то тесновато становится. Займись между делом. Сделаю, Сакурай-сан, еще раз кивнул Судзуки. Я-то, предположительно, в ближайшее время не часто тут буду появляться, но на будущее не помешает. Смешно сказать, 9 человек, не считая меня, а тут уже не продохнуть. С Хигаси поговорил, со Святовым Куродой и Судзуки перетер. Немото тут для того, чтобы быть в курсе с ним, мы и так постоянно планы строим. С его отцом все обговорено. С Накамурой Гаем, главой моей контрразведки, разговор был еще вчера, и он присутствует для галочки. Как и змей, к слову, сидящий в уголочке и не отсвечивающий. Он у меня после поражения развел бурную деятельность по созданию разведки, но по факту похвастаться ему еще нечем. Остался Боков. «Что ж, Леонид Васильевич, вы последний», — откинулся я в кресле, прикрыв глаза. «Ваш доклад я тоже прочитал, понятное дело. Смету на ближайшие полгода одобрил. 2 ангара и склад для вашего отдела, еще раз обдумал я напоследок, разрешаю. Надеюсь, вы понимаете», — глянул я на него. «Да-да», — перебил он меня, — «нехватка земли и все такое, в курсе. Но нам и правда нужно. Сейчас это незаметно, но это только сейчас. Я даже не прошу сразу бежать и строить, но выделить территорию заранее просто необходимо». «Полагаюсь на ваш опыт, мне оставалось лишь вздохнуть. Среди тех, кто на меня работает с субординацией и уважением чинов, у этого типа хуже всего. При этом жуткий подкаблучник. Жена из него веревки вьет, и вот она-то как раз никогда не забывает, на кого работает ее муж. Хотя, откровенно говоря, нельзя сказать, что Боков так уж жестит, да и не помню ни одного случая, чтобы он проигнорировал даже мою просьбу, не то что приказ. А уж его характер я как-нибудь потерплю». «Раз смета одобрена, то можешь не беспокоиться», — отмахнулся он вяло. «И, кстати, если уж ты решил пропасть на какое-то время, то есть разговор по поводу заработка деньжат». «Охо-хонюшки-хо-хо». Оглядев собравшихся, решил уж отпустить их. Кого-то это не касается, кто-то не знает русского. В общем-то, задерживать их больше нет смысла. «На этом, пожалуй, совещание и закончим», — произнес я на японском. «И народ, учите уже русский. Он вам в жизни так или иначе пригодится». «Я постараюсь, шеф», — кивнул Святов, вставая со стула. «А ты займись японским у своих соотечественников. Тоже мне, хохмить он тут будет». «Еволь, майн фюрер», — отозвался Сергеич уже у двери, после чего быстренько слинял из кабинета. Помассировал я лоб. Если бы не головная боль, обязательно крикнул что-нибудь в ответ. Дождавшись, когда все выйдут, Боков пододвинул стул поближе ко мне. «Так вот, ты как вообще? Который день, смотрю, тебя плющит?» «Нормально», — отмахнулся я. «Что там у тебя за дело?» «Так вот, есть вариант подзаработать. Тебя такие суммы, наверное, рассмешат, но это позволит моему отделу не зависеть от твоих финансов. Точнее, от этого твоего финансиста. Точнее, от... Ладно, я думаю, ты понял. Деньги-то твои в любом случае будут. Основная масса. Зато этот Хисаси... Хигаси, — поправил я его. Пусть так. Зато у него голова о нас меньше будет болеть. По сути, я предлагаю организовать дело, фирму, если хочешь, которая будет финансировать технический отдел и основной процент акций которой будет принадлежать тебе». «А ты будешь ее генеральным директором», — произнес я задумчиво. «Поначалу придется много должностей совмещать, но если мой план удастся, то в итоге я останусь одним из акционеров». «Какой ушлый тип. Но это хорошо, человеку нельзя стоять на месте, он должен куда-то стремиться». Что ж, прелюдию я услышал. Теперь давай основное. Дело в том, что еще с войны кланов у меня осталось много выходов на покупателей различного вооружения в так называемых зонах беззакония, а конкретнее в свободных землях, Сомали, это в Восточной Африке, если ты не в курсе, ну и американский треугольник, южноамериканский, если быть точным. Там прямо в центре Южной Америки когда-то сошлись три страны, и в итоге одна из них перестала существовать, превратившись в аналог Польши этого мира, которую сейчас и называют свободными землями. Вот только страна в Южной Америке еще и часть двух соседних сумела в пучину хаоса окунуть, а Польша, наоборот, слегка ужалась. Все-таки нельзя сказать, что свободные земли идут строго по ее бывшим границам. «Вроде таких зон всего пять», — решил я уточнить. «Ну да», — подтвердил русский. «Еще одна в Африке и одна в Азии, но туда у меня выхода нет. Да и не надо, если подумать, хватит и того, что есть. Коли все пойдет хорошо», — провел он рукой по подбородку. «Так вот, смысл в том, что если покупать технику здесь и продавать ее там, то можно немного заработать. Немного. Но если у тебя под рукой толпа хороших техников, то и товар можно брать. Специфический». «Сломанный и на грани, ты хотел сказать?» — усмехнулся я. «Ну да, специфический», — подтвердил Боков. «Туда же входят дешевые, но старые модели различной техники, которые можно слегка модифицировать. Для осуществления этой идеи нужны специалисты и начальный капитал. Спецы у тебя скоро будут, причем, насколько я в курсе твоих потребностей, намного больше, чем тебе сейчас нужно. 42 техника, очень хороших техника, уж ты мне поверь, еще долго будут скучать. Если ты дашь добро, то у тебя даже будет повод поискать еще спецов. Согласись, чем больше, тем лучше, но держать их при себе просто так, — запнулся он. Нет, чем больше, тем лучше, а то вдруг хозяев найдут и уходить не захотят, но... Это он, похоже, всполошился, что я могу решить больше не брать к себе его бывших соклановцев. «Я осознаю проблему отсутствия специалистов», — невольно хмыкнул я. «Фантик с вами в деле?» «Без него мне тут у вас будет сложновато», — вздохнул Боков. «Если бы он еще язык человеческий понимал». «Яйца, Леонид Васильевич, для работы с техникой не нужны», — тихо сказал я. «Вы в курсе?» «Хм, был неправ», — с легким усилием произнес русский. «Да и не со зла». «Вы меня тоже за резкость извините. Но все-таки мы с вами не настолько дружны, чтобы я выслушивал от вас, какой язык человеческий, а какой нет». «Виноват, признаю», — ответил он более просто. «Давайте к делу. Принципиальное согласие, считайте, у вас есть. Теперь поговорим о мелочах. Например, откуда вы будете доставать товар?»